Винс стоял в холле высотки связистов и с интересом рассматривал собственную голограмму. Трехмерное изображение выросло напротив и теперь сверлило его взглядом. Даже не по себе немного. Стоишь ты, а напротив тебя еще один ты. И вы смотрите друг на друга. Хочешь, можешь обойти, хочешь, гляди на себя самого снизу вверх. Тут ты замечаешь такие мелочи, о которых прежде даже и не задумывался. Например, белая полоска шрама на затылке, виднеющаяся под коротким ежиком волос. Или собственная спина, на которую можно смотреть, не выворачивая шею. Зрелище довольно сюрреалистичное. Винс, конечно, и раньше видел свою голограмму, но чтобы вот такую, в полный рост и настолько качественно отснятую, пожалуй, впервые. Вот эти корейцы, хрен разберешь, чего они хотят такой презентации сказать. Хотя, откровенно говоря, ломать над этим голову Винсенту было лень. Денек выдался изрядно суетным. Переговоры, хождение и снова переговоры. Хорошо, хоть к вечеру нашлось полчаса на треп с мальчишкой-проводником, а затем еще полчаса на поиски нужного отельчика. Затем час сна, две ампулы из личной аптечки, предусмотрительной, явно нелегально пополненной ленглевым доком. Полчаса на приведение себя в порядок. Хлопотно, конечно. Зато файл Керра уже в родной корпорации. Уйма народу ищет потерянную Аю Гелан, а с ушлым согласовано, как будет подставлен конкурентом человек с маячком. Осталось дождаться команду поддержки. Впрочем, даже хорошо, что сегодня она еще не прибудет. Какие-то проблемы с заброской. Ну и ладно, пока в прикрытии есть десантно-штурмовая вертушка с полной наземной группой, можно и без них обойтись. Одним словом, времени у Винса валом. А значит, есть возможность выполнить обещание, данное Сумин. Все-таки ничего так голограмма. Кстати, судя по ней, персонал в отельчике свое дело знал. Куртку вычистили, ботинки вообще будто только из магазина. Не гляди, что с утра секторальную грязь месили. Конечно, на корпоративный прием в таком виде не пустят, но для местных хризантем вполне. Нет, все же интересно. А то, что после вызова Винса и ответа ему Сумин связисты вывели эту голограмму, хороший знак или нехороший намек? В одиночестве рейдер провел около 20 минут. Сумин, как все женщины, спешить не умела. А может, и умела. Разницы, собственно, никакой. Результат для мужика всегда одинаков – ожидание. Известно же, что если женщину торопить, она соберется за 60 минут, если нет – за час. Наконец, железная дверь открылась, и на пороге возникла кореянка. Хороша до безобразия. В пальто, больше похожем на романтичное платье, нежно-малинового цвета, приталенным, но с широким летящим подолом и воротником-стойкой, отороченным по краю драповым рюшем. Или складкой, или как это называется, Винс не знал. Но выглядело что надо. На фоне же роскоши черного сектора смотрелось и вовсе инородно. Как и полусапожки на высоком каблуке. Интересно, а под пальто у нее что? Явно что-то совсем короткое, раз из-под подола, оканчивающегося высоко над коленками, не видно даже края. «Итак?» — спросила кореянка, с интересом наблюдая за реакцией мужчины. «Чудесно выглядите, мисс», — сказал рейдер. «Я жалею, что не во фраке». Она рассмеялась и порозовела от удовольствия. Почему женщинам так нравится слушать очевидные истины? Винс подошел и слегка отвел в сторону локоть, приглашая спутницу к выходу. Сумин благосклонно взяла его под руку и сообщила. «Хочу нескучный вечер». Рейдер кивнул. «Он чужак, она в таком прикиде. Кто-нибудь из местных им уж точно не даст заскучать». Хотя, судя по реакции прохожих, девчонка связистов на улице явно не примелькалась. На нее, если и оглядывались, то исключительно из-за яркой и слишком красивой одежды, не соответствующей обстановке. Впрочем, несколько человек кореянку явно узнали. И были очень-очень удивлены. Винсу осталось только гадать, что именно поразило этих людей. Наряд Сумин, наличие рядом с ней незнакомца или отсутствие у девушки оружия. «Что-то ты молчишь?» — протянула тем временем спутница. «А что надо говорить?» — уточнил Винс, наметанный взгляд которого как раз выхватил занятную деталь. В одной из подворотен опустившийся бродяга, сидевший на куче мусора, при виде парочки явно напрягся. Впрочем, вовремя себя на этом поймал и попытался скрыть внезапный интерес. Вроде незаметно, но Винсент на такие мелочи был натренирован. Поэтому он скорее по привычке, нежели из каких-то серьезных опасений, запомнил время встречи, чтобы потом извлечь кадр из видеолога для детальной проработки. «Что говорить?» — переспросила с удивлением Сумин. «Обычно люди говорят о чем-то приятном, задают вопросы». «Точно!» — он усмехнулся. «Я говорил, что ты прекрасно выглядишь?» «Говорил», — кивнула девушка. «А уточнял, насколько прекрасно?» «Нет», — она улыбнулась. «Но можешь». «Хм, даже не знаю, с чем сравнить». «Собственно, об этом и думаю всю дорогу. Что-то нужно эффектное сказать. Комплимент такой запоминающийся». Он сделал вид, будто перебирает в уме слова. «И?» Она явно ждала, когда он закончит свою мысль приятным женскому сердцу эпитетом. Вин сокрушенно покачал головой. «Понимаешь, на ум приходит очень точное, но не очень приличное. В хорошем, конечно, смысле». Сумин развеселилась и сжалилась. «Ладно уж, говори неприличное. Хотя в зале переговоров у тебя с приличиями был полный порядок, как и с мозгами». Рейдер ответил. «Там ты не стояла так близко. И юбка прикрывала колени. Сейчас мне сложнее сосредоточиться». Спутница опять засмеялась. Причем очень искренне. Хреново дела в этом секторе, если красивую женщину некому развлечь комплиментами и банальным трепом. «Как же ты отказался от стриптиза голограммы?» Лукаво спросила она. «Зачем смотреть на голограмму, когда где-то есть оригинал?» Удивился Винсент. «Оригинал еще не факт, что захочет раздеться», заметила девушка. «Это уже вопрос моей убедительности», усмехнулся собеседник. «А ты, я гляжу, не страдаешь излишней скромностью», протянула Сумин. «Нет, конечно. Я вообще категорически против страданий». «Пришли». Через пару минут возвестила кореянка, поворачиваясь к спутнику. «Ты, кстати, так и не сказал неприличного комплимента». Вин сделал вид, что задумался, после чего наклонился к уху Сумин и произнес едва слышно. «И не скажу. Но, поверь, про себя повторю его еще не раз». Она ущипнула его за плечо. «Болтун». Рейдер сделал приглашающий жест, так как до входа в две хризантемы оставалось всего несколько шагов. Охрана в дверях привычно дернулась навстречу, но, узнав Сумин, мордовороты расплылись в улыбках. «Приветствую, мисс Сумин», — обрадовался старший. «Здоровенный детина с длинными, собранными в хвост патлами. Мне издали даже показалось, будто ты Керра под руку выгуливаешь». «Пусть его Алиса выгуливает», — усмехнулась в ответ кореянка. «Как раз к нам занесло». «За спутника отвечаешь?» — кивнул тем временем охранник на Винса. «Разумеется». Девушка даже слегка удивилась. «Замечательно». Мужик отошел в сторону, освобождая вход. «Но пока ты не сказала, отвечаю я. Правило». «Конечно», — кивнула гостья. Она, видимо, хотела добавить еще что-то, но передумала. Повернулась к Винсу, одарила его ослепительной улыбкой и потянула внутрь. «Идем». Вот так, запросто и не разоружаясь. Удивительно, но с наступлением вечера бар изменился до неузнаваемости. Если днем это было приличное безопасное место, где можно поесть, выпить и поговорить о делах, то сейчас... Сейчас произошла глобальная смена декораций. Столики, днем ярко освещенные, теперь оказались в тени. Лиц посетителей было не разглядеть, что на столешницах понимали только сидящие. Проходы освещены скупо. Зато стойка, сцена, в лучах рампы. Яркий свет, четкий, жесткий. Прямо-таки приглашение «покажись миру». Не стрёмно, так покажись. А в придачу неритмичные вспышки в ультрафиолете и инфракрасном. Незаметные глазу, но сводящие с ума приборы ночного видения. Зато музыка лилась мягкая, не раздражающая, не вздергивающая. Тихо так, будто шепчет на ухо. «Здесь спокойно, расслабься, набери сил. Пригодятся». Тут билась размеренная игулка, самое сердце сектора. Бармен за стойкой увидел Сумин и, не задавая вопросов, начал мешать коктейль. И только поставив перед девушкой бокал, обратился к ее спутнику. Тот попросил пива. Пока Сумин тянула через трубочку свою слабенькую и сладенькую бурду, подошел официант и замер рядом, чтобы проводить за столик. Винс, сохраняя каменную морду, про себя все-таки усмехнулся. Игры. Старые добрые игры. Демонстрация. Только теперь уже не для него. Что ж, приятно. В этот миг кореянка вдруг дернулась. Еле-еле, однако рейдер насторожился. Не просто же так она согласилась именно на хризантемы. Чего бы ей тут напрягаться? «С гайдинами, значит, мы не встречаемся». Квадратный негр с толстой шеей, обритой башкой и выразительной испаньолкой на морде вырос в пятачке света, играя мускулами под просторной футболкой. «А это типа млеускоглазый? Типа свой?» Колоритный мужик. В зимних спортивных штанах, толстых кроссовках с золотым перстнем на мизинце. Винсент готов был спорить, что на шее под футболкой у чернорожего болталась и золотая цепь толщиной с палец. А вот думать он явно не думает. Переписать кореянке японское слово, намекнуть, что она японка, или ему все азиаты на одно лицо. В любом случае, за куда меньшее убивают на месте. Тем временем из-за спины крутого спортсмена неслышно вышел ушлый, уже надевший шляпу. По пятам за Бонзой проследовали двое его охранников. Место встречи, значит? Пока Винс с интересом разглядывал нового представителя сектора, тот многозначительно подвигал тяжелой челюстью и ткнул пальцем в рейдера. «Это типа не гайдин?» Сумин, к удивлению Винса, в ответ лишь расслабленно улыбнулась и развела руками. «Бивень, твой отец был бакланом. Твой дед был бакланом». Девушка облокотилась о стойку. «И твой сын тоже будет бакланом. А кто все твои женщины, я лучше промолчу». Правая ладонь кореянки развернулась к бугаю, и тот вдруг, коротко дернувшись, упал. «Впрочем, о чем говорить с бакланом?» Девушка посмотрела на официанта. «Веди. Мне надоело тут стоять». Уже подходя к столику, Винс сказал. «Беспроводной тазер не самая надежная вещь». Его спутница пожала плечами. «Кого любит мир, тому и соломинка надежный мост». В полутьме улыбка девушки была не видна, но угадывалась в голосе.